Глава 44. «Кого ты, говоришь, убила?» Едва придя в себя от шока, вернулась к прежнему разговору Ника. «Да любовничка твоего, клоуна недоразвитого. Ой, про мертвых ведь нельзя плохо говорить». Спохватилась Юля, прикрыв рот ладошкой. «Редфорд мертв?» Внутри Ники что-то больно кольнуло. «Какой еще Редфорд? Я Илью имела в виду», — внесла ясность девушка. «Слава богу!» — непроизвольно вырвалось у Вероники. «То есть, какой кошмар? Как это случилось?» «Я его поджарила. И мне очень жаль, честно. Но у меня не было выбора. Он стал вампиром и напал на меня». Виновато развела та руками. «Вампиром?» — потрясенно переспросила Ника. «Угу, ну да бог с ним», — махнула рукой Юля. «Да простит Господь его грешную душу», — перекрестилась она. «А с тебя подробный отчет со всеми деталями, кто такой Редфорд и что между вами было». Ника лишь молча кивнула, пытаясь свыкнуться с новостью об Илье. «Ходячие муравьеды!» Вдруг в шоке воскликнула Юля, увидев приближающуюся к ним ровную шеренгу вооруженных зверьков, и над ее ладонью тут же образовался электрический шар. «Нет!» — крикнула Ника, вскидывая руки и вставая на линию огня так, чтобы прикрыть своей обширной тушкой как можно больше пушистиков. Увидев нацеленную на них шаровую молнию, домовята напрочь забыли, насколько они круты и бесстрашны. Запищав от ужаса, они прижали ушки, впечатались в стену и через секунду растворились в воздухе в режиме экстренной эвакуации. «Где? Куда? Как?» Юля была потрясена настолько, что не смогла закончить ни одно из начатых предложений. А сфера в ее руках все продолжала увеличиваться. Кинув взгляд за спину и убедившись, что маленький боевой отряд исчез в полном составе, Ника подскочила к окну и открыла его настежь. «Дерево», — дала она четкую наводку. Юля чуть взмахнула рукой, и бешеный огненный снаряд взорвал макушку увесистого дуба. «Если Редфорд станет сотрудником Ордена, то ситуация здесь станет взрывоопасной», — задумчиво почесал кончик носа Хантер. Дебаты в тронном зале относительно мага были в самом разгаре. Словно в подтверждение его слов, за окном пролетела шаровая молния и врезалась в верхушку столетнего дуба, которая полыхнула огнем и с яркой вспышкой разлетелась на щепки. «Это что сейчас было?» — удивился аматор. «Это моя невеста так развлекается», — с довольной физиономией прояснил ситуацию Саймон. «Фига се», — с любопытством посмотрел на него полувамп. «И ты не боишься, что она тебе пятую точку поджарит за твое плохое поведение?» «Благодаря Юле мой дар вернулся», — торжествующе улыбнулся Саймон. «И теперь я могу контролировать ее молнии и посылать их в любом направлении». «Кстати, о вновь обретенном даре», — вмешался в их диалог Архангел. «Я считаю, что Юля должна соединить свою энергию с Яном, Андреем или Даниилом. Может, после этого целители смогут вылечить наших старейшин. А биополе Дани вибрирует на одной частоте с его дедом, что дает ему шанс спасти Романа Алексеевича. В любом случае, попытка не пытка». «Это хорошая идея», — одобрительно кивнула Мария. «Можно попробовать». «Соединить энергию с Юлей?» — чуть растерянно переспросил Даниил. Молодой старейшина вспомнил, какой кайф он испытал при этом с Никой, а потом представил в своих объятиях вылитую Джессику Альбу в длинной юбке. И его рот расплылся в непроизвольной улыбке. «Да я только за...» «Через мой труп», — гневно осадил его Саймон. «Тебе уже дали задание с русалкой разобраться. Вот и вали на свое озеро. Соединяйся там с ней в свое удовольствие. Это чудо-женщина тебя уже заждалась. А к моей невесте ни ты, ни целители даже близко не подойдете». «Засунь свой эгоизм куда подальше», — осадил его Архангел. «Это не игры и не чья-то прихоть. Здесь идет речь о жизни и смерти. Ты давно их навещал в палате? Ты видел, в каком они состоянии? Им не продержаться до рождения Виктории. А вызывать преждевременные роды у Вероники весьма чревато для здоровья ребенка». На побледневшем лице Саймона ходили желваки, и впервые за много лет он не знал, что ответить. Он так любил вызывать ревность у Алекса и частенько наслаждался, доводя того до состояния тихого бешенства. А теперь ему придется на собственной шкуре прочувствовать кармический бумеранг. «Я подумаю об этом», — процедил он сквозь зубы.